Сестры мои, приветствуем вас любовью Господа Иисуса Христа. Я не помню, наверное, последний раз в 89-м году мы здесь были. После этого я, наверное, здесь не был. Ну, а теперь мы только приехали, дальняя дорога была, и сразу что-то надо вам сказать, да? Ну, по милости Господа нашего Иисуса Христа, хочется поделиться одним очень важным словом, которое оставлено нам в Священном Писании. О сокрушении Савла. Мы прочитаем 9 главу Деяний апостолов с 1 по 6 стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих ему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что надобно тебе делать». До 6 стиха. Дорогие братья и сестры, апостол Павел впоследствии, а Савл в начале, это был человек верующий. Как ни странно, но он был верующим человеком. Он веровал в единого Бога, он веровал в Иегову, он веровал в того, который даровал Израилю закон, который вывел его из египетского плена. Он веровал в того, что этот Бог силен совершать чудеса, и он нисколько не отклонялся от этой веры, был уверен в том, что он вообще находится на правильном пути. Притом, он сам засвидетельствовал о себе, что он учился, был наставлен при Гамалииле, у ног его, и получил образование, был наставлен во всем иудейском законе, слушал этого мудрого человека и занимал, следовательно, высокое положение. Вообще, в обществе еврейском был фарисеем, признанным человеком, и что имел авторитет. И вот этот человек молился. Молился этому единому Богу. Мы не можем сказать, чтобы он был неверующим человеком, чтобы он был человеком, не знающим ничего, или же не был бы религиозным человеком. Но он был действительно религиозным человеком и наставленным, и поэтому он и молился Богу. Вот. Но другая сторона этого человека, что он гнал Церковь Божью. И он был полностью уверен в том, что он правильно понимает дело Божье. Он правильно понимает задачу, которую Бог на него возложил для того, чтобы искоренить вот эту назарейскую ересь, как они ее называли. И чтобы идти против того основателя этой ереси, Иисуса Христа, которого еврейский народ рассматривал как самозванца, рассматривал его как человека, который сам себя возвышает, называя себя Сыном Божьим и тем самым ставя себя наравне с Богом, которому они и поклонялись. А это для еврейского народа было невозможно. Они такого терпеть не могли, чтобы помимо единого Бога Израилева, Иеговы, чтобы еще какой-то был человек или личность, которому люди готовы были поклоняться. Они знали о том, что ученики Иисуса Христа, они именно поклонялись Ему. И вот это было для них абсолютно невозможно. Поэтому нужно было по их понятию, по его понятию, искоренять то, что мешает истинному богопоклонению израильского народа. Он гнал Церковь Божью. И знаете, до какой степени он дошел, до такой степени, что он, когда приводил этих людей к фарисеям, к священникам или в тюрьмы, он заставлял их хулить имя Господа Иисуса Христа. Вот до такой степени этот человек дошел, что заставлял хулить. Сколько, братья и сестры, в прошедшие времена, сколько было таких людей, которые во имя Бога преследовали истинных христиан. Это делали во имя Господа Иисуса Христа, во имя Бога. А сам Христос в 16 главе Евангелия от Иоанна, он говорит, наступает время, когда будут гнать вас, и будут думать, что когда будут вас умерщвлять или же будут убивать вас, что этим самым они служат Богу. Наступит такое время. И такое время, дорогие друзья, оно настало. Это было в средние века, это было в 20 веке. В нашем русском братстве это было до революции, это было и после этого. Очень много свидетельство того, что люди гнали истинных христиан и последователей Иисуса Христа, и думая, что они служат этим Богу, потому что думали, что на правильном они являются пути. И вот в этот момент, когда мы вот прочитали, этот Савл дышал угрозами и убийствами, направлялся в Дамаск для того, чтобы... которые последуют этому учению, чтобы их приводить в Иерусалим, связывать и бросать в тюрьмы. То есть он с этим намерением шел по этому пути. Мы знаем, дорогие друзья, что случилось на пути. Я думаю, или как вы думаете, Христос уже, по-видимому, до рождения этого Савла имел в виду избрать его своим сосудом, чтобы он был проповедником истины. Он от утробы матери, он в одном месте сам это говорит, избран проповедником или же благовестником истины Божьей. А теперь тот момент настал. Павел не думал об этом. Он уверенно шел в Дамаск для того, чтобы гнать христиан, но был остановлен Иисусом Христом, был остановлен тем, что осиял его свет с неба, и этот Савл, он ослеп, ничего не понимая, и вот слышит голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» А он спрашивает: «Господи, кто ты?» «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе будет идти против рожна». «Я Иисус, которого ты гонишь». Этого Савл никогда не ожидал. Что бы там ни было, можно было себе представить всего, что угодно, но вот этой встречи он никогда не предполагал. Он никогда не думал, что ему придется встретиться лицом к лицу с тем, которого он так страшно ненавидел, которого он преследовал. И последователи его уничтожал, можно сказать. Никогда он этого не подумал. Но это случилось на дороге в Дамаск. Он должен был встретиться с тем, которого так ненавидел. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе будет идти против рожна». И после этого, дорогие друзья, этот Савл спрашивает: «А что повелишь мне делать?» Братья и сестры, что означают вот эти слова? «Что повелишь мне делать?» Как вы думаете, что в них заключается? Какая мысль? «Что повелишь мне делать?» Что в этих словах заключается? Если человек спрашивает другого человека: «Что ты повелишь мне делать?» Это о чем говорит? Это говорит о том, что он свою собственную волю предает волю того, у которого он спрашивает. «Я готов выполнить то, что ты сейчас мне повелишь сделать». А это для Павла, для этого Савла, это было как раз этим самым кульминационным пунктом в его жизни. Как раз Этого Христос и хотел достигнуть в нем, чтобы в конце концов он понял, что он не на правильном пути, во-первых, и во-вторых, что он должен был спросить, что повелишь мне делать, и, следовательно, я готов выполнить все то, что ты сейчас мне повелишь. То есть в этот момент произошло сокрушение этого Савла. Савл был разбит Христом, и теперь он стал Павлом. С того момента, когда он спрашивал, что повелишь мне делать. Дорогие друзья, вот эта тема о сокрушении человеческого сердца мне очень близко. В последнее время, годы, я над этой темой очень много рассуждал и думал о ней, много и проповедовал о сокрушении человеческого сердца. Дорогие друзья, можно быть верующим человеком, но в то же самое время быть несокрушенным, жить с несокрушенным сердцем. А вот скажите, противоположность сокрушенного сердца в чем может выражаться? Сокрушение – одна сторона, а другая – противоположная сторона. Как мы можем ее назвать? Гордость, самонадеянность, самоправедность и так дальше, да? Но Господь живет, как мы это читаем во многих местах, желает жить в сокрушенном сердце. Он не только хочет жить в сердце, которое уверовало в Господа Иисуса Христа, но он хочет жить в сердце том, которое сокрушено им, и которое может сказать, что повелишь мне делать. Если Господь достигнет вот этой цели в нас с вами, дорогие друзья, тогда он достиг конечной цели. Он этого как раз и хочет, чтобы именно наше «я» не было больше видно в нас, чтобы его не было слышно в нас. Теперь смотрите, Савла не стало, стал Павел, который о себе сказал, что теперь не я живу, но живет во мне Христос. И что я ныне живу, живу верою в Иисуса Христа, который пострадал за меня, который возлюбил меня. И вот поэтому он сказал, не я живу, но живет во мне Христос. Для того, чтобы это достигнуть в человеческом сердце, нашему Господу Богу приходится иногда очень долго трудиться не над грешником, а трудиться над уверовавшим человеком. Мы только вспоминаем Иакова, патриарха Иакова. Это очень такая тема, которая, ну, подходит к этой мысли. Иаков ведь был верующим. Он вырос в семье отца всех верующих. Ну, Авраам, Исаак и так дальше, да? Мы не можем никак сказать, чтобы он был мирским человеком. Он тоже был и религиозным человеком. Но Иаков не был сокрушен. Иаков был человеком расчета. Он жил своим умом, своими человеческими размышлениями, расчетами для того, чтобы достигнуть своей цели. Этот Иаков был человеком, который еще не был сокрушен, во-первых, и который цели свои достигал человеческими усилиями. Понятно? И вот Бог не мог быть удовлетворен таким состоянием этого человека. Он должен был его сокрушить. Он должен достигнуть был своей цели в том, чтобы этот уверовавший человек в конце концов был похож на Господа Иисуса Христа, который мог о себе сказать: «Я кроток и смирен сердцем». Если он о себе так мог сказать, то, конечно, он хочет и человека видеть в таком же духе, в таком же виде, сокрушенном. И вот он становится на пути вот этого Иакова, и началась борьба. Это в 32 главе Бытия написано. Иаков возвращался от Лавана, там, где он пробыл больше 20 лет в рабстве. И там Господь в течение всех вот этих 20 лет трудился над этим своим сосудом. Он трудился над Иаковом для того, чтобы привести его к сознанию своей собственной или вины, или же его собственного состояния духовного. И 20 лет рабства они еще не достигли своей цели. Хотя он, Иаков, обманывал своего брата, обманывал Исава, забрал у него первородство, потом забрал и благословение, все, и должен был от него убежать. И столько времени он был там у Лавана, и я иногда выражаюсь так, что если он был обманщиком, обманывал брата своего, то этот обманщик попал в руки обманщика Лавана, который 10 раз переменил награду ему. То есть Господь над этим сосудом трудился и работал. Так у нас, да, и когда он встретился с ним, произошла эта борьба, и я бы сказал, что обе стороны были удовлетворены. Бог достиг своей цели в Иакове, а Иаков достиг своей цели, чтобы Господь его благословил. И обе стороны были удовлетворены. И с этого момента Иаков получает новое имя. Будет тебе имя Израиль. То есть Иаков исчез, и теперь живет Израиль. Братья и сестры, дорогие друзья, вот это как раз наш Господь хочет от нас, чтобы мы не были прежними людьми. Мы, может быть, уже давно уверовали, но, может быть, еще до сегодняшнего дня не имеем сокрушенного сердца. До сегодняшнего дня еще Господь не достиг своей цели в нашей духовной жизни, и Он продолжает трудиться над нами, Он продолжает иногда вводить нас в свои плавильни, чтобы переплавливать нас, и чтобы мы достигли вот этого образа Иисуса Христа. Иногда нам это не нравится, иногда это и больно, иногда мы хотели бы, чтобы уже вся вот эта работа над нами уже прекратилась, но Господь со своей стороны не унимается, как можно было бы сказать. Он должен достигнуть своей цели, чтобы мы были похожи на смиренного, кроткого агнца Иисуса Христа. Таким образом, братья и сестры, Павел теперь сокрушен. Мы читаем в Евангелии от Матфея, в 21 главе, такие слова. Ну, это после, он сказал им притчу, там, о хозяине, ждущем плодов от виноградарей. Я считаю с 42 стиха. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется у вас царство, и дано будет народу, приносящему плоды. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Братья, я вот это место уже очень давно как бы принял к сердцу, ну, в таком объяснении. Вот тут написано так, что Христос сделался главою угла, камень, который отвергли строители, но он сделался главой угла, камень. Христос сказал: на этом камне я создам церковь свою. Теперь сказано, что тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Вот этот камень, Иисус Христос. Братья, мы можем так объяснить вот этот текст, 44 стих. Если мы с вами, мы покаялись, получили прощение грехов, и Господь трудится над нами дальше для того, чтобы нас сокрушить с вами, а мы иногда это дело не понимаем, и Ему приходится принимать меры с нами для того, чтобы достигнуть своей цели. И когда мы приходим к сознанию того, что Господь трудится над нами и хочет, чтобы мы достигли какого-то небесного образа, образа Иисуса Христа, Он может, или же Он требует, или же Он желает, чтобы мы ударились об этот камень Иисуса Христа и разбились. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется. Смотрите, если это так случится с нами, когда мы фактически разобьемся о Христе, и от нас самих с вами не останется и следа, Тогда только Господь достигает своей цели. Мы разбились во Христе, нас с вами не стало, мы стали теперь детьми Божьими. Мы стали теперь сокрушенными сердцами, сокрушенным духом. Да, Господь достиг своей цели. Братья и сестры, а если это не случится в нашей жизни, если мы, будучи даже верующими людьми, но не сокрушимся о Христе, тогда сказано, а на кого Он упадет, того раздавит. Тогда в вечном суде или пред белым престолом придется нам ответить перед Богом. Хотя сказано, верующий в Иисуса Христа на суд не приходит. А вот сегодня идет вот это такое учение, что невозможно потерять спасение. И человек успокаивается иногда, что я когда-то получил прощение грехов, покаялся, я получил возрождение, теперь у меня все в порядке, как бы теперь я ни жил, все равно я потерять спасение не могу, стало быть, у меня все в порядке. И вот такая концепция может настолько успокоить человека и обмануть его, что в конце концов он все может потерять. Если мы с вами, дорогие друзья, не обратим внимания на наше духовное состояние, если мы с вами не разобьемся о Христе для того, чтобы мы, нас не было видно в этой жизни, чтобы это я не выпячивало всегда вперед, и чтобы оно не было так сильно видно в нашей жизни, Христос принимает меры с нами, благодаря, и мы должны благодарить Его за это дело, что Он именно сокрушает нас. Но если мы сами поймем, что это необходимо для нас, тогда еще гораздо лучше. Апостол Иаков, он говорит так, в 4 главе, в 9 стихе, «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, радость в печаль». Апостол Иаков прекрасно понимал, что хочет Господь от нас. Сокрушайтесь. Если мы сами не сокрушаемся, если мы не получим или же не будем размышлять о своем духовном состоянии и не найдем, что мы еще ничего такого не достигли, чего хочет достигнуть нас Христос, если мы еще не сокрушенные, дорогие друзья, тогда мы в опасном положении. Тогда он говорит, сокрушайтесь, а потом и плачьте, и рыдайте еще. Вот особенно сегодня мы наблюдаем в христианстве такое явление, когда благовестие, это не в нашем вероисповедании, харизматы и так дальше, мы там видим, что они просто могут веселиться, радоваться, славить Бога, если это не в кавычки взять, с утра до вечера, и будут радоваться, будут славить и будут... Братья и сестры, я иногда думаю так, вот этим людям, которые настолько веселые, это так называемое веселое христианство, им некогда подумать о своем духовном состоянии, а веселяться и думать, как будто все нормально и хорошо. А вот это страшнейший обман дьявола. Мы с вами должны радоваться, но прежде чем радоваться, мы еще должны и поплакать, и сокрушаться, чтобы понять, что хочет от нас Господь. Если мы этого с вами не видим в нашей духовной жизни, тогда наше духовное состояние в плачевном состоянии. Мы еще не знаем, кто мы есть перед Богом, а Господь хочет нас разбить, сокрушать, чтобы мы были сокрушенными сосудами. И тогда мы только будем пригодными для того, чтобы проповедовать, чтобы благовествовать, чтобы Господь мог поручить нам какой-то труд. После того, как был сокрушен Саввел, тогда только он ему поручает величайшее дело – проповедовать язычникам Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Только после этого Петр заплакал, когда он отступил от Господа и отрекся от Него, но когда он сокрушился, заплакал, Господь ему поручает «паси агнцев моих». То есть Господь готовит своих делателей, но Он их сперва хотел бы, чтобы они были сокрушенными, и тогда они могут что-то исполнять. А сегодня мы иногда наблюдаем, что люди хотели бы занимать вот эту кафедру, но еще они совершенно не были сокрушены никогда. Вот такой один у нас пример был, такой на Дальнем Востоке человек тоже, значит, уверовал. Ну и бывает же так, что когда человек уверовает, с мира пришел, и он еще и из тюрьмы пришел, они проявляют очень такую большую ревность, чтобы проповедовать Иисуса Христа, чтобы благовествовать, чтобы людям говорить. И сами еще не сокрушенные, сами еще не знают, что, кем они являются перед Богом. Действительно, этот сосуд ли приготовлен Богом или нет, об этом они не рассуждают. И вот идет он по улице еще с одним братом, значит, до встречи идут трое неверующих людей, спрашивают у них: «Вы не скажете нам, как пройти на вокзал?» Вот этот ревностный благовестник говорит, что «покайтесь, примите Иисуса Христа, и Он вам укажет дорогу на вокзал». Вот такое благовестие. Можно себе представить, что это благовестник, горе-благовестник, без сокрушенного сердца, и вот такое благовестие, такой труженик абсолютно Богу не нужен. Или тот, который еще не распрощался с этим миром, который еще допускает такие страшные явления в своей жизни мирского порядка, рвутся тоже, чтобы что-то делать в Церкви Господней, они не готовы к этому, и обижаются тогда, когда их не ставят на проповедь, если их не посылают и так дальше, а фактически они еще не распрощались совершенно с миром, не говоря и о том, что у них совершенно несокрушенное сердце. Поэтому, братья и сестры, из этого отрывочка мы научаемся тому, Господь может употребить нас только тогда, когда Он сам достигнет своей цели в том, чтобы нас с вами сокрушить до самого корня. Если это случится в нашей жизни, тогда мы готовы и как бы быть посланными нашим Господом Иисусом Христом на труд. Пусть Господь поможет нам, и чтобы мы вот этот урок приняли к сердцу, каждый для себя. А Богу нашему да будет вечная слава. Аминь. Yes.